Осознание скорого возмездия за свое вынужденное преступление заставило меня сначала вспотеть, а потом, приложив все силы немыслимым образом вывернуть правую ногу, упереться ей в стену соседнего строения и, оттолкнувшись, скинуть ненавистную ногу. Боец на секунду или даже на долю секунды потерял равновесие, неуклюже размахнулся автоматом, желая вновь меня вырубить. Я же инстинктивно сжался, повернулся спиной к противнику и закрыл затылок обеими руками, приготовившись к чудовищной боли. Когда инквизитор промазал и приклад, скользнув по тыльной стороне левой кисти, с глухим стуком врезался в землю совсем рядом с моей головой, я даже не поверил своей удаче. Автомат, как в замедленной съемке, снова пошел вверх. Я оттолкнулся всеми конечностями и широким неуклюжим перекатом ушел инквизитору под правую руку. А затем как-то бессознательно сработал внутренний механизм перемещения между мирами. Темнота резко отступила, выкинув меня в тот же гипермаркет. Довернувшись до конца, я ударился в чьи-то ноги плечом. Ноги подались назад. Подняв глаза на свою жертву, я с удивлением обнаружил толстуху лет 40 в расклешенных светло-синих джинсах и зеленой кофте. Глаза тетки выкатились из орбит. Она тряхнула коричнево-красными волосами, довольно длинными, мелко-кудрявыми, завязанными в боковой хвост, и беззвучно разинула рот. Я покачал головой, вскочил на ноги, тетка отступила назад и коряво замахнулась на меня пластиковой корзинкой, благо почти пустой. Первый удар я пропустил, но не сильный, вскользь, только ладонь о пластиковый край покорябал, от второго ушел. И тут по ушам врезал противный низкий голос. Как оказалось, толстуха сопровождает свои боевые действия нехилыми такими криками. Странно, но сражаться с ней в тишине было как-то проще, что ли. И теперь оставалось только бежать без оглядки. Только вот сделать это нужно было с пользой. А нужное мне направление теперь перекрывалось этой полоумной, размахивающей корзинкой покупательницей. Получив момент, я двумя руками от души толкнул тетку в грудь, и пока та, еще сильнее выпучив глаза, летела к полке с кошачьим кормом, я получил возможность проскочить дальше, в поперечный проход, на другой стороне которого были большие грузовые ворота. Оставив вопящую толстуху сзади, падение приглушило ее крики на очень незначительное время, я буквально в три прыжка оказался перед этими воротами, мысленным взором связывая этот гипермаркет и идентичный ему скелет в мире сталкеров. Получалось, что тигры были за воротами, это хорошо, но что же дальше? Отчего-то на несколько секунд я впал в ступор. Мысль словно застряла где-то между мыслительным и исполнительным центрами мозга. Вот стою, смотрю на белый пластик и жутко туплю. Потом сорвался и на чистом автомате, сам не осознавая того, что делаю, присел на корточки и силой потянул ручку закрытых рольставин вверх. Первое усилие оказалось тщетным. Я уже был готов закричать от отчаяния, когда ставни вдруг поддались. Белая стена с характерным звуком отъехала вверх метра на полтора, открывая мне какой-то технический зал, заставленный поддонами и странными металлическими конструкциями, похожими на широкие полки с глухими высокими ящиками. За спиной у меня уже раздавались людские голоса из серии «Стоять, не двигаться!» Ну и все в этом духе. Только с каким-то деревенским выговором. Ага, ну, конечно. Интересно, много ли людей за всю историю этих команд реально им подчинялись? Ну, разве что те, на которых плюс к командам наставили оружие. Мельком глянув за спину, я увидел только толпу блюстителей порядка в гипермаркете с рисованными щитами на груди. Человек 7, наверное. В основном того же возраста, что и первая охранница, которую мне довелось пугнуть в прошлое свое путешествие. В общем, секьюрити были по виду не опасны, потому как банальный бег уже заставлял их потеть и краснеть. А избыток жира на боках, примерно у половины щитовых, при каждом новом прыжке ощутимо подпрыгивал, сотрясая хозяина и норовя выскочить из-под ремня. У меня осталось достаточно времени даже на то, чтобы демонстративно медленно опустить ворота и выщелкнуть специальный ограничитель справа. Теперь их просто так не поднимешь. Правда, скорее всего, в этом помещении есть полно других входов, через который охрана очень быстро сюда проникнет. Но это в любом случае будет позже, чем напрямую. Не дожидаясь момента проникновения, я отвернулся от двери, расслабился, насколько это можно, и вперил взгляд в единственное яркое пятно в этом помещении — кнопку пожарной тревоги. Уже сквозь сгущающийся мрак подумал, что надо было бы ее надавить, пускай из шалости, зато с далеким вариантом на то, что остальные инквизиторы, которые запросто могли уже шнырять по этому храму товара, убедятся, что я здесь, и не станут слишком скоро возвращаться в пенаты большого дома. Как-то перенапряг я свои мозги этими прыжками из мира в мир, состояние ни к черту. Вот очередной раз выкинуло меня в утренний полумрак мира сталкеров, и я, наряду с восприятием звуков, еще и соображалку свою примерно с полминуты налаживал. Ну, прямо как перед теми воротами. Полшага влево, к стене спиной прижался и стою туплю. Благо, на этот раз никто прикладом меня не бил. А то бы осталось только умереть от расстройства. Столько напрягался, и все впустую. Быстро окинув взглядом двор, а здесь это был именно двор, а не крытая обширная пристройка, приспособленная под склад, потому как крыша то ли сгнила, ее останки расчистили люди генерала, то ли ее в этом мире вообще никогда не строили, я не обнаружил искомых машин и первым порывом чуть не выругался. Если машины на ночь загнали в гараж, то дело дрянь. Как их оттуда вытаскивать, я понятия не имею. Хотя, если рассуждать логически, то какой нахрен гараж? Тигры автомобили для настоящего мира серьезные, не только в плане атаки, но также и защиты. А это значит, что должны они стоять на боевом посту в каких-нибудь укромных защищенных местах, откуда местность неплохо простреливается. Вот оно как! Мысли-то все больше и больше на военный лад перестраиваются. Даже не знаю, что из меня вырастет, если я здесь полгода еще поотираюсь. Бррр! От последней мысли аж челюсть свело. Что-то не хочется мне еще столько дней тягости и местной жизни сносить. Тем более, что здесь их не просто сносить надо, а серьезно за жизнь опасаясь. Окончательно восстановившись, я легкой трусцой побежал вдоль жестяной стены, стараясь производить шума как можно меньше. Не знаю, насколько это у меня получилось, но внутренний двор я покинул через боковой дверной проем, без приключений. После чего добежал до угла, снова прижался к стене и осмотрелся. Вокруг большого дома с довоенных времен сохранился забор из рабицы. 2 метра высотой, эдакое подобие периметра, единственным преимуществом которого является тот факт, что в нем запуталось множество чахлых деревьев, как живых, так и уже высохших. Ничего себе, живая изгородь получилась. Это, как мне кажется, затрудняло проникновение нежелательной живности на территорию. Исключая, конечно, людей, которые при желании могли из этих зарослей и пострелять. Но это уже неизбежное зло. Стрелять откуда угодно можно, всего не предусмотришь. Сама территория, кстати, была образцом военного порядка. Все по местам, все убрано, даже растрескавшийся асфальт подметен. Урны зеленые стоят, на которые я раньше внимания не обратил. Разметка белая под ногами. А вот это уже интересно. Это какими же запасами в действительности оперирует генерал? Видать, не просто бойцы. Штаны в своей части просиживали. Ну, ладно, запасы Войченко — дело третье. У меня сейчас более насущные проблемы имеются. Я аккуратно выглянул за угол. Ага, вот она, родимая. До тигра 30 метров, не больше. Упакован в лучших традициях караула с 2 сторон. Большими бетонными блоками, ствол пулемета. На старые покосившиеся ворота смотрит. Только вот нет в машине никого. Ни на водительском месте, ни на месте стрелка. Ого, это что же? Большой дом совсем без охраны? Твою-то мать, да тут этих инквизиторов целая армия должна быть. Мысль поразила меня. Я стал опасливо озираться, боясь, как говорится, спину без присмотра оставить. А когда все же набрался смелости и направился к машине, то крался, как проворовавшийся кот, долго, несмело переставляя ноги и замирая при каждом шорохе. А утро-то уже, можно сказать, в самом разгаре. Лето все-таки на носу, светлее только глазом моргни. Наконец я добрался до пассажирской двери, нажал на ручку, потянул ее на себя. Металлический щелчок. Блин, счастье, не заперто. Сердце начинает стучать так, что перепонки в ушах в подобие сабвуфера превращаются. Чувствую, как по правому виску пот стекает. Изнутри что-то толкается, так что на месте подпрыгиваю. Еще бы. Можно сказать, лифт домой перед самым носом. Собладав с собой, открываю дверь ровно настолько, чтобы пролезть в нее. Я, задержав дыхание, вползаю внутрь и упираюсь лицом в чью-то голову.